чуть-чуть кружилась голова, и когда я закрывала глаза, земной шар начинал плавно раскачиваться. «Сейчас бы холодного лимонада!» — вздохнул дед. «Вы, девки, лишнюю калорию боитесь проглотить, фигуры бережете. А мне лично никакая калория не страшна. Мой организм устойчивость имеет против этих калорий». «Гроза восьми морей лукавит. Я его насквозь вижу. Он хочет, чтобы Настя пошла к гидрологам за пивом». «Не хитри, дед», — говорю я. «Пиво будет вечером. Сейчас нужно сохранить ясность мышления. Тут такая проблема. Как назвать открытие? Чтобы коротко было и звучно. Придумай». «Мне бы твои заботы», — ворчит дед. Он явно польщен. «Назови так. Стремительное метеорное плавание имени Анастасии Сарычевой». Что ж, это не лишено смысла. Эффект Анастасии Сарычевой. АС-эффект. Как качается земной шар. Разрушенные агрегаты очень быстро восстанавливаются, иначе вода бы за мной вскипала без всякого расхода энергии. Да, конечно, разрушение и восстановление агрегатов идет лишь в тонком слое. Ну и что? Это нисколько не помешает использовать АС-эффект, все-таки звучит АС-эффект, на скоростных кораблях. Слушай, Настя, сегодня же дадим телеграмму Гейму и бородатому Вове. Нет, Гейму лучше позвонить, он сейчас в Таганроге. А с Вовой подождем несколько дней, мне еще не все ясно. Настя рассказывает деду про Гейма и про артиллерийский салют из двух пушек. Нет, две пушки мало. Если у Гейма есть совесть, он устроит салют из всех пяти пушек. АС-эффект годится не только для кораблей. Вода, кровь нашей цивилизации, она везде. В трубопроводах, гидросистемах, турбинах. «Насчет пушек, конечно, здорово закручено», — говорит дед. «Но я вам так скажу. Нечего шуметь. Это дело надо держать в строгом секрете. Между прочим, на эсперанто секрет означает тайна. Ясно? Чтобы ни-ни. Полный секрет. А вы прославитесь рекордами. Вас, может, по всему миру будут возить. На всякие там спартакиады, олимпиады. Портреты будут в журналах. И я с вами покатаюсь, посмотрю мир». «А что, Кира, давай так и сделаем», — смеется Настя. «Григорий Семенович выдал гигантскую идею. Даже юридически нельзя придраться. Условия соревнований не запрещают применять мазь. Представляешь, что будет?» Они еще долго веселятся, наперебой обсуждая феерические перспективы нашей спортивной карьеры. Я слышу лишь обрывки фраз. Меня лихорадит от сумасшедшей мысли. А если применить АС-эффект в нашей кровеносной системе? «Донни Коменцу!» — объявляет, наконец, гроза восьми морей. «Хватит трепаться, приступаем к обеду». «Эх, по такому случаю и без этого, без бател да пива, пропадешь с вами. Смой песок, говорю, и чтоб сразу обедать, живо!» «Да, надо спешить. Я потеряла массу времени, ожидая, пока опыт с Настей даст надежные результаты. Зато теперь можно уверенно идти вперед». «Уверенно? Новый опыт, новая пропасть. И какая?» «Пусть. Я отыщу снежный мост. Обязательно отыщу. И не побоюсь вступить на него. Жди меня, снежный мост». Здесь заканчивается первый рассказ о жизни и исследованиях Киры Владимировны Сафрай.